Нифига, ноль реакции. Останавливаться было поздно, я коленом уперся мутантке в спину, рукой схватился за фиолетовые волосы и рывком потянул на себя. Бесполезно, будто железную шпалу попытался согнуть. Тварь крутанулась, попытавшись сбить меня свободной рукой. Я не отпустил волосы, и вместо этого она просто меня покружила. Охренеть, силища невероятная. Тем более, по габаритам она меньше меня. Вот чего я не учел, так это того, что зомбятина резко наклонится. Волосы я выпустил поздно, и меня уже понесло рывком через нее. В воздухе я извернулся просто чудом. Удар. Почти наугад, в полете, но я попал, всадив ей в глаз нож, и кувырком покатился по склону, кое-как затормозив. Тело зомби свалилось мордой в траву и чуть съехало вниз. Фу, Буран, тут же скомандовал я, чтобы пес не терзал просто так руку трупа. И чего вдруг неформалка в геологи подалась? Нет бы на каком-нибудь психологическом сидеть себе спокойно. Я вытер пот со лба, осмотрелся, вроде бы, больше никто ко мне не несся, чтобы сожрать. И хорошо, бой прошел тихо, без ора и стрельбы. Шагнул к зомби, ножом разрезал уделанную засохшей кровью футболку. Вид открылся отвратительный. Складки, складки, складки, лифчик размера эдак шестого, заполненный мерзко свернувшейся кожей. Логично, грудь – это тоже жир. Кожа на ощупь была, как наждачка. Слышал, у акул так же. Проверка показала, что секущие удары ножом оставляют только мелкие бесполезные царапки. Хотя искр больше не было. Я уперся острием в подвздошье, навалился всем телом на рукоять. Сначала пошло туго, а потом нож резко провалился в тело по гарду. С трудом, но теперь я смог сделать разрез. Толщина ороговевшей кожи была с фалангу пальца, блин. Когда разрез был уже сантиметров 10, тело начало истлевать, и дело пошло бодрее. Закатав рукав, я пошурудил в грудине и вынул на свет стеклянные слезы. Обнаружены. Эссенция силы – 2 шате. Эссенция выносливости – 1 шате. Удачи, игрок. Эссенция силы оказалась фиолетовой, а новый навык, к сожалению, не выпал. Понять бы еще, как их вообще изучать. Я быстро спустился к осиновой рощице, протиснулся между стволов и в глубине нашел труп мужчины лет 30. Мутантка до костей обглодала ему руки и ноги, разворошила полость живота. Зрелище тошнотворное, ничего не скажешь. Кружащие вокруг мухи эффект только усилили. Видимо, когда часть студентов превратились в зомби, все разбежались кто куда. Кто-то из ребят был убит на месте, и твари там до сих пор пируют. Этот мужчина, судя по возрасту, препод, убежал далеко благодаря тому, что рванула за ним тяжеловесная мутантка. На будущее, буду называть таких танками. Коротко и понятно. А зомби типа того, каким стал Антон, крюкачи, от формы их когтей. Рюкзака при убитом не было, но из обрывков одежды я забрал старый, но хороший швейцарский нож, нашел и проверил мобильник, не включился. Выборка растет, да. Пусть и было неприятно, проверил грудную полость. Не нашел ни сердца, ни легких, ни некоторых органов в брюшине. Мутантка сожрала все. Были ли в человеке эссенции, я так и не узнал. Добывать их специально, устраивая охоту на себе подобных, я не собираюсь. Но проходить мимо, когда есть возможность получить нечто настолько полезное, тоже глупо. Мертвецов мораль не интересует, а мне еще выживать в новом безумном мире. Все находки я спрятал в рюкзак. Руки и нож старательно обтер от крови и черной жижи пучками травы, а после сполоснул. Сильно беречь воду не нужно, впереди еще куча родников, первый колодец в том числе. А вот вонять в лесу, полном неизвестно каких монстров, кровью, это плохая идея. Закинув на плечи рюкзак и чехол с айги, я двинул в сторону удобного места для обороны. Впереди бой с тремя зомби разом. Если мой план не сработает, шансы выжить будут минимальны. Знать точно, как твари будут действовать, я не могу. Но я сделал все, что в моих силах, чтобы быть готовым ко всем возможным вариантам. Я расположился под кронами трех высоких березок на выдающемся из вершины долгой широком языке земли. Как раз со стороны твари он нависает над склоном трехметровым обрывом. Попробуют штурмовать напрямую, получат прямо в рожу из обреза, пока успеют вскарабкаться наверх. Рванут в обход, чтобы зайти с тыла, и попадут в капканы. Слева подход не такой удобный, довольно крутой, там я поставил один капкан. Справа, соответственно, два. Самым трудным было загнать в землю штыри, не вколачивая их обухом топора и не поднимаясь во весь рост. Но я справился. Капканы чуть прикопал, разрыв сухую почву топором, и замаскировал перепрелой прошлогодней листвой и травой. Основная моя надежда была на то, что выстрел в голову из обреза в упор убьет твари, особенно, если бить дуплетом. Плотность дроби должна быть такая, что сквозь глазницы в мозг что-то попадет обязательно. Осталось только проверить это на практике. Обрез и нож, для ближнего боя, выхватить их недолго. Карабин, для дистанции. А пока, я поймал в коллиматор спину одного из крюкачей. Расстояние между нами было, около 200 метров. Для пули, летящей на километр, и при выстреле имеющей скорость больше 900 метров в секунду, вообще не расстояние. Палец мягко нажал на спуск, грохнул выстрел, а приклад ударил в плечо. Зомби дернулся, из-под правой лопатки ударила черная кровь. Патроны у меня спортивно-охотничьи, с пустотой в головной части пули. При попадании в тело сквозь плоть такая пуля не идет по прямой, а деформируется и начинает гулять, превращая внутренности в месиво. Попади я так в человека, он бы уже не встал. Раненый зомби рывком вскочил лишь на полсекунды позже двух своих собратьев. Правда, если они тут же рванули в мою сторону, этот сначала харкнул густой черной жижей, и побежал он, скособочившись, со скоростью немногим выше обычного человека. Из пасти текло черное, вздуваясь пузырями. Значит, повреждено минимум одно легкое. Живучую тварь это не убило, но ослабило. Они кто угодно, но не киношные ожившие мертвецы. Поражение жизненно важных органов, рабочая тактика, а значит, выстрел. Пуля попала в район солнечного сплетения, даже не замедлив крюкача. Не пробил кость, ясно. Я снова нажал на спуск, черное брызнуло из груди мутанта, он споткнулся и упал. Я перевел прицел на оставшихся двух. Они бежали медленнее, чем я ожидал, из-за склона и из-за округлившихся животов. Нажрались человечины, твари. У выведенного из строя крюкача брюхо было такое же. Я навелся на самого Шустрого, он пробежал уже больше половины расстояния до моей позиции. Стометровка по склону вверх секунд за пять. Усейн Болт бы прослезился. Выстрел. Мутант будто что-то почувствовал, дернулся в сторону, еще пока я нажимал на спуск. Пуля влетела в левое плечо и вышла из бицепса, выворотив целый кусок мяса. Рука повисла плетью. Да, мать его, ублюдок припал к земле, помогая себе целой рукой, зарыскал из стороны в сторону. Хватает ума сбивать прицел, хрен тебе, шепнул я одними губами. Паттерн движений крюкача был однообразным, и я выстрелил, взяв упреждение. Расстояние между нами уже было меньше 50 метров. Патронов в магазине осталось 6. Пуля вошла в тело над ключицей, мутант споткнулся и вошел мордой в землю. Я еще дважды выстрелил ему в спину и перевелся на последнего, ему бежать осталось 30 метров. Краем глаза заметил, что первый поднялся и, пусть криво-косо, но рвется ко мне, харкая кровью. Уже выстрелив в третьего, я сообразил, что ошибся. Это не был крюкач, потому, наверное, он и отстал от Шустрого. Пальцы обычного человеческого размера, пусть и с небольшими когтями, грудь и горло раздались раза в полтора от нормы, раздутый живот буквально пульсирует. И, главное, морда. Даже у зомби-танка пасть была такой же, как у крюкачей, а вот у этого кадра. Его губы не усохли, обнажая зубы, а наоборот разбухли, как у жертвы пластической хирургии. Только вот, я понятия не имею, что это значит для меня. Не зачмокает же меня этот уродец до смерти. Первая пуля вошла в грудь, но эффекта не дала, зомби лишь чуть качнулся. Я в ребро попал, у губастика, значит, тоже прочные кости. Поддавшись порыву, я выстрелил в пульсирующее пузо, и результат превзошел все мои ожидания. Пуля прошла на вылет, и из дыр спереди и сзади ударили мутные желтоватые струи. И, судя по тому, как разом пожухла трава и выделился густой белый газ, похожий на дым, я пробил далеко не мочевой пузырь. Мутант затормозил, отчаянно взвизгнув. Рывком набрал в грудь воздух, и исторг из пасти струю этой желтой дряни вперемешку с какими-то грязными сгустками и обломками костей. Ударила струя 7 метров, сильно до меня не достав. Как из пожарного рукава, блин. А вот поднявшийся белый конденсат мгновенно скрыл и самого уродца, и первого подраныша позади него. Я только и успел разглядеть, как обвис опустевший живот плевуна. Кстати, так и назову его. Танки, крюкачи, плевуны. Что еще мне подкинет дивный новый мир? Я не силен в химии, но логика подсказывает, что это желудочный сок, а точнее, соляная или же хлористоводородная кислота. Просто не слабенький раствор, как в желудке человека, а концентрированная. Свойств ее я не знаю, но дым недвусмысленно намекает, что она испаряется на воздухе, и дышать этой дрянью будет большой ошибкой. Хорошо, что слабенький ветер дул не на меня, а в сторону, понемногу снося облако к первому колодцу. Плохо, что сразу два зомби сейчас скрыты от моих глаз. Я перевелся на Шустрика, который попал под мой обстрел вторым. Раны замедлили его, но он уже подбирался к правому подъему на мою позицию. Я поймал его в коллиматор, подпуская поближе, и выстрелил, метя в сердце. Крюкач снова будто споткнулся, из зубастой пасти хлынула черная дрянь. Он упал на колени, но тут же помог себе рукой и с пробуксовкой рванул дальше. Ясно, значит реально эффективно только уничтожение мозга. Все остальное твари лишь замедляет. Когда на ноге крюкача с лязгом захлопнулся капкан, я только усмехнулся. Цепь натянулась, он шлепнулся мордой в траву. Я был уже буквально в 3 метрах от уродца, только выше него. Нас разделял небольшой обрывчик. Коротко прицелился и, пользуясь преимуществом в высоте, всадил ему пулю под колено здоровой ноги и сменил магазин. «Давай, попробуй теперь вырваться». Белое облако кислотных испарений сильно поредело, но плевун так и скрывался в нем, не желая попадаться мне на глаза. Зато выскочил первый крюкач и рванул к моей позиции по левой стороне. Склон там круче, да, но и попавшийся в капкан собрат не подвывает. Ублюдку повезло, он мою ловушку успешно проскочил и, как только высота обрыва стала не больше человеческого роста, прыгнул вверх, заработал когтями, выталкивая себя, а я шагнул навстречу и дуплетом зарядил в рожу из обреза. Брызнула черная жижа, плоть с черепа будто языком слизнула, и крюкач свалился назад. Тело потащило вниз по склону, лязгнул капкан. «Вот урод», — буркнул я, — «это же надо, поднасрать уже после смерти», разрядив мою ловушку. Плевун так и скрывался за жалкими остатками завесы, так что я быстро перезарядил обрез и сместился вправо. Оттуда доносилась какая-то нехорошая возня. Едва я осторожно выглянул, пришлось отпрянуть назад. Мимо просвистел с силой брошенный капкан, едва-едва разминувшись с моим лицом. Крюкач с торжеством взревел, затопотал вверх по склону и снова лязгнул металлу. Попался. Во второй раз он бился на земле от бешенства, истекая черной жижей. Оба раза в капкан попала правая нога, и голень теперь напоминала месиво. Вторую, подстреленную, ногу мутант подволакивал, одна рука повисла. Я поймал его в прицел и нажал на спуск, пробив плечо здоровой руки. Наружу в этот раз пуля не вышла, застряв где-то в кости. Быстрый взгляд, плевуна не видно. Вперед. Я прыгнул вниз, рванув нож из ножен. Метил крюкачу на спину, но он успел отскочить. Ударил раненной рукой, но это уже и рядом не равнялось с той нечеловеческой скоростью, которую твари выдают в обычном состоянии. Когти встретил наруч, просто отбив атаку, и я загнал нож в глазницу. Оглянулся, плевун рвался ко мне. Смена позиции его выманила. Он набрал воздух в грудь, явно готовясь к новому плевку. Значит, даже когда брюхо не выглядит переполненным, какой-то запас для залпов у него остается. Я уже поднял карабин и выстрелил, когда плевун начал выдох. Попал в самое яблочко, в пасть уродцу с вытянувшимися как у рыбы огромными губами. Мутант будто поперхнулся и, притормозив, схватился за горло и срыгнул кислоту на себя. Вреда это ему не причинило, только вновь начало укутывать в дыму. Да твою мать! Еще не договорив ругательства, я уже выстрелил гаду в башку. Между нами было 10 метров, и попадание пришлось чуть выше брови. Немедля, я нажал на спуск еще 2 раза, и наконец попал, уложив пулю точно в глаз. Расслабленно выдохнул, опуская карабин. Рухнувшего плевуна укрыло туманом. И как ему вообще грудину вскрывать, с такой-то повышенной токсичностью? У меня костюма РХБЗ нет. Услышав сверху шорох, я рванул в сторону и чуть не пальнул. Но на меня просто с любопытством смотрел с возвышенности мой пес. «Буран, до инфаркта же доведешь», — буркнул я. «Ладно, собираем витаминки и идем знакомиться с негром». Глава 5. Пятница. Первым делом я вскрыл убитого ножом крюкача. Была мысль сначала доснарядить магазины сайги, но оставлю это на потом. Успею, пока буду говорить с негром. А его запрягу рюкзаки обыскивать, их там на поляне целая куча валяется. Вот расход патронов мне вообще не понравился. 15 я расстрелял из карабина, 2 из обреза. Еще пара таких стычек, и воевать буду, как первобытные предки. Дубина брать, голова стукать. А у нас тут по уровню опасности не ходячие мертвецы, у нас скорее я, легенда с Уиллом Смитом. У меня как раз и собака есть. Главное, не слиться, как герой фильма. Обнаружены. Эссенция выносливости – 1 шате. Эссенция силы – 1 шате. Эссенция ловкости – 2 шате. Удачи, игрок. Да, навыка в этот раз я снова не обнаружил. Может, в первый раз просто повезло, а они на самом деле выпадают очень редко. Ладно, еще разберусь, пока судить рано. Я наступил на пружины, открыв капкан, вытащил из него ногу мутанта. Быстро оттер вороненые челюсти от черной крови, сполоснул водой. Капкан не должен пахнуть ничем посторонним. Второй капкан, тот, который в меня швырнул зомбак, нашелся в стороне и был безнадежно испорчен. Ублюдок буквально смял ударами челюсти капкана. Его я тоже очистил и сохранил. И металл, и вполне себе целые цепи штырь еще могут пригодиться. Я проверил лут со второго крюкача. Обнаружены. Эссенция силы – 2 шате. Эссенция ловкости – 2 шате. Удачи, игрок. А ведь я понемногу прибарахлиюсь эссенциями. На выносливость собрал 3 штуки, на силу 5, на ловкость 6 штук, больше всего. Как буду уверен в собственной безопасности, попробую часть поглотить. Не все сразу, конечно же, не хватало словить какой-нибудь передоз или обратиться неведомой зверушкой. Начну с ловкости, противники мне достались слишком шустрые. Хотя, будь рядом зомби, уже прискакали бы на звуки выстрелов. Буран съел. Если судить по тому, сколько я поднял с первого мутанта, и сколько с остальных, пару эссенций на ловкость и 1-2 на силу и, или, выносливость. Все-таки, лут варьируется, точнее сказать нельзя. Поплохило ему где-то через полчаса, и в таком состоянии он был минут 20, из которых 10 я тащил его на себе. Не скажу, что он стал сильно быстрее, хотя, реактивную лису почти смог перехватить, когда я даже из сайги в нее попасть не успел. Эффект таки проявился, черт его знает. Я огляделся, подобрал валяющуюся неподалеку палку. Буран, апорт, и с силой швырнул ее вдаль. Пес радостно гавкнул и рванул следом. Приличную скорость развил сходу и с каждым прыжком будто ускорялся. На землю палка так и не упала, он поймал ее раньше, взвившись в высоком прыжке, и, довольный до чертиков, уже без всякой спешки потрусил назад. «Работает», — хмыкнул я. «Патронов у меня не так много, противники опасные. Стоит рискнуть и проглотить свои первые эссенции». Я достал из рюкзака носок с драгоценным запасом витаминок. Красные – выносливость, зеленые – ловкость, фиолетовые – сила. Последних, впрочем, совсем мало. Вернулся с веткой буран, я его погладил. «Хороший, хороший мальчик. Ладно, решено». Съем по одной эссенции силы и выносливости, 2 возьму на ловкость. Биться с быстрыми тварями станет проще. Только, нужно хоть как-то замерить эффективность прокачки. Действовать вслепую и наобум, не мой стиль. Я подошел к высокому разлапистому репью. От него до большого валуна в стороне, 10 метров. Земля тут, на вершине долгой, ровная, без склона, трава невысокая. Под полным любопытством взглядом Бурана я встал в позицию низкого старта, кося на секундную стрелку часов. Когда она дошла до 12, рванул вперед. Заниматься челночным бегом в возрасте под 40, в разгар зомби-апокалипсиса, что может быть лучше? Сделал я 4 пробежки, на поворотах чуть проскальзывая подошвами по траве, в конце уставился на часы, 9 секунд. Уже не помню, нормальный ли это результат, но быстрый бег, это вообще не главное из моих достоинств. В забегах на выносливость я себя всегда, еще со школы, показывал гораздо лучше. Итак, как только тело примет увеличение характеристик, перепроверю. Первую витаминку, фиолетовую, я старательно обтер рукав. Она была идеально чистой, просто я не мог отделаться от воспоминаний, откуда добыл ее. Положил в рот, и эссенция мгновенно растворилась, зашипев, как шипучка. Я проглотил, хмыкнул. На вкус сила оказалась сладкой, с горчинкой, и немного вязала во рту. Выносливость тоже была сладкой, прям приторной, без дополнительных граней вкуса. Ловкость приятно кислила. Я запил водой, открыв вторую полторашку. Первую прикончил, когда обмывал капканы. Достал из глубин рюкзака чуть подтаявший в упаковке сникерс. Раз Буран в прошлый раз так сильно проголодался, мне эти быстрые углеводы не помешают. А вот навык из второго крюкача тоже не выпал. Если подумать, в одном мне чертовски повезло. Я в принципе знаю про эссенции и навыки. В сообщении системы о них ни слова не было. Если бы Буран не начал жрать эти стекляшки, Я бы и не подумал вскрывать грудину мутантским трупом. Я не псих-вивисектор и не увлеченный до легкой психопатии анатом. Земля большая, людей сейчас, в 2037 году, уже под 9 миллиардов. Не знаю, какой процент человечества обратился тварями, но даже если живы только 2-3 миллиарда, это все равно очень много. Кто-то, как и я, уже знает про эссенции, и таких узнавших постепенно будет все больше. Значит, это первое преимущество нужно использовать по максимуму. И, я уже начал, как маленького человека может раскатать большая структура, построенная на власти и деньгах, я знаю хорошо. Но, мир изменился, и теперь в уравнение добавилась личная сила. Значит, надо стать настолько сильным, что можно будет в одиночку противостоять любым ублюдским структурам. А в идеале, для максимальной независимости, создать свою. Даже завышенная сложность осколка для меня в плюс. Выше опасность, больше награда. Тем более, вполне возможно, что в местах с самыми слабыми зомби-эссенции не выпадают совсем. Мне с мощных-то тварей лут падает не особо богато. А значит, нужно качаться, как не в себя, и реализовывать преимущества, пока меня не обогнали какие-нибудь бешеные корейские задроты. Забрав последний капкан, я двинул к негру. Дохлого плевуна обошел стороной, он все еще слегка дымился испарениями кислоты, стремительно усыхая. Залутать его будет интересно, и пойму, какие характеристики преобладают у такого типа зомби, и, если повезет, еще и новый навык найду. Какая-нибудь устойчивость к кислоте будет очень к месту. Поляна выглядела, как декорации к фильму ужасов. 8 растерзанных тел, кровища, раскиданные вещи и рюкзаки, и мухи, да. Целые полчища гудящих мух. Хорошо еще, падалью пока не воняет, иначе бы они тут сплошным ковром сидели. Юли среди погибших не было. Убитых ребят сейчас, конечно, только по зубам и опознавать, зомби обгрызли все, что можно. Но Юля в маму огненно-рыжая, ее шевелюру ни с чем не спутаешь. Зато, тут был один мертвый зомби. Крюкач, 8-й труп оказался нечеловеческим, да, он сильно разложился, но эти кривые когти ни с чем не перепутать. В глазу у него торчал нож, судя по рукояти, неплохая финка. Кому-то чертовски повезло, учитывая силу и скорость твари, обычный человек без подготовки такое мог сделать только случайно. И непонятно, выжил неизвестный герой и удрал отсюда, или лежит сейчас на этой полянке разорванный, учитывая, что нож так и остался в глазнице. Скорее всего, второе. Я подошел поближе к трупу крюкача, грудная клетка разворочена, ребра торчат осколками, а внутри пусто. Ни эссенций, ни навыков. Зомби все сожрали. У людей здесь, к слову, либо тоже вскрыта грудь, либо дыры в районе живота. Мы, значит, внутри себя теперь тоже носим эссенции, или твари просто любят лакомиться внутренностями. В конце концов, сердце, почки и особенно печень – деликатес для любого хищника. Подозреваю, сейчас по всему миру появляются люди, которые заметили, что зомби трупом своих сородичей вскрывают грудь и достают что-то оттуда. И кто-то уже проверяет, а что там такое интересное. Еще один повод развиваться быстрее. Я вырвал нож из трупа, обтер лезвие и хмыкнул. Хороший. Ногтем проверил остроту, отличная заточка, не подкопаться. Длина клинка, сантиметров 12. К нему бы еще ножны. Ладно, я тут вообще-то ради информации. Негр, кряхтя, медленно спускался по сосне, вниз сыпались обломки коры и приглушенный русский мат, даже без акцента, надо же, я положил в сторонку, на траву, финку, проглотил последний кусочек батончика и не удержался от бородатого прикола. Эй, Маугли, по дому соскучился, пошел в жопу, мужик. Сосна в высоту была не меньше 5-этажки, и ветви на ней были только в верхней трети, по ровному стволу он явно влетел на адреналине, а нормально спуститься сейчас не мог. Всем телом дрожал и, обхватив руками и ногами ствол, кое-как, по сантиметру, спускался вниз. Главное, чтобы не упал, спастись от мутантов, а потом помереть от падения, будет чертовски обидно. Я вздохнул, подобрал с земли примеченный ранее приличного размера моток веревки, точнее, толстого, с палец, паракорда. Он прочный, парня выдержит точно. Посмотрим, хватит ли длины. Эй, никуда не уходи, я тебе сейчас попробую спуск организовать. Негр только вздохнул, кое-как выдавив. Постараюсь. Я размотал связку. Ну, вроде хватает, даже запас в пару метров есть. Достал из-за ремня топорик, надежно привязал чуть выше центра топорища конец троса. На другой конец наступил. Теперь главное не подбить самого парня. Я хорошенько размахнулся и бросил топор. Недолет до нижней толстой ветки был сантиметров 30. Буран радостно взвизгнул и рванул за упавшим топором. Ну да, я его броском ветки раздразнил на поиграть. А это что было? Раздалось сверху. Топор, ты, что? Все под контролем, не переживай. Сейчас все будет. Может, не надо? Надо, Федя, надо. Буран, ко мне. Пес под шумок уже захотел поиграть в перетягивание каната, но, услышав команду, с топором в зубах рванул ко мне. Молодец, хороший мальчик, я погладил его и снова бросил топор. Буран подпрыгнул, готовясь снова броситься за ним, но притормозил и оглянулся на меня. В синих глазах отразилась мировая скорбь. Игрушка застряла, да, я уже успел перехватить натянувшийся трос, и топор плашмя застрял между нижней толстой веткой и стволом сосны. Пару раз дернул, вышло вполне себе надежно, не должен вылететь. Перебирая руками и продолжая держать трос натянутым, я встал под деревом. Эй, хватайся за веревку и спускайся по ней, ногами в ствол упирайся. Да-да, перехватывался он долго, жутко труся, кое-как освободил правую руку и вцепился ею в трос. С минуту зависнув в неудобном положении, наконец осмелился схватиться за трос левой, расцепил ноги, обхватившие ствол, и повис на веревке на руках, медленно соскальзывая. Еще бы, трос из паракорда тонкий, узлы на нем не завязаны, держаться сложно. Ногами в ствол упирайся, рявкнул я. Если скольжение ускорится, сначала без кожи на ладонях останется, а потом еще и ноги переломает, в лучшем случае. Парнишка послушал, и дело пошло веселее. А я в этот момент ощутил, что у меня начинает тянуть каждую мышцу тела. Так, а не рановато ли? Хотя, Буран на дискомфорт пожаловаться не мог. Я понял, что что-то не так, только когда ему совсем хреново стало. Видимо, эссенции начали усваиваться. Я вздохнул, залез в рюкзак и вытащил еще один батончик. Организую побольше энергии для перестройки тела. Негр тем временем спустился вниз, тяжело задышал, уперевшись ладонями в ствол сосны, а веревку из рук выпустил. Я дернул его за шиворот, рванув на себя, и парень всего на секунду разминулся курчавой макушкой с падающим топором. «Ой-ой!» — икнул он. А потом, краем глаза заметив одно из тел, резко обернулся, глядя на побоище. Его лицо вмиг посерело, стало каким-то землистым. Я даже на секунду напрягся, решив, что парень сейчас обратится в зомби. Но, нет, его просто вырвало. «Господи! Ох!» — причитал он сквозь рвотные позывы. «А ты еще и жрешь!» Я только плечом дернул и откусил новый кусочек шоколадки. Видел в жизни вещи и пострашнее того, что развернулось на этой полянке. Особенно когда в конце 20-х и начале 30-х служил в Африке, на родном материке этого парнишки. Мне жаль погибших здесь ребят и девчонок, я же не психопат с атрофированной эмпатией. Но отстраняться от таких трагедий я умею в совершенстве, иначе уже давно сошел бы с ума. Я больше не вздрагиваю, когда слышу салюты и петарды, не кашусь с подозрениями на окна, выискивая снайперские позиции. И кошмары по ночам приходят очень редко, хотя, сейчас это уже не актуально, отвернулся, только теперь, в другом виде, и для всего человечества разом. Когда негр выпрямился, я внимательнее его осмотрел. Жилистый, высокий, со мной одного роста, то есть 1,90 м где-то, короткие курчавые волосы, кожа темная, но не совсем черная, маленькая бородка, тонкие усики, приятные черты лица, эфиоп, может, возможно, с примесью белой крови, не зря же так хорошо по-русски шпарит. Одет парень был в изгвозданную при спуске белую футболку, красную клетчатую рубаху, расстегнутую на груди, и джинсы. Как зовут? Олег, он, помедлив миг, протянул мне руку. Спасибо, прямо от души, я видел сверху, что ты вытворял. Военный, да так, в штабе немного посидел, хмыкнул я, но ладонь не пожал. Ты не обижайся, но от смолы ототрись сначала, весь липкий же. Ой, блин, угу, я дядя Никита, будем знакомы. Прям дядя, а до того, чтобы не прям дядя, дорасти еще нужно. Понял, принял. Первый вопрос, Олег, Юлю видел, она жива? Он опустил взгляд, простоял так пару секунд, а потом лицо перекосило. Парень упал на колени и просто разрыдался. Я сел рядом, хлопнул его по плечу. Думай, что хочешь, но пока уясни одно. Главное, что ты живой. Дальше лучше не будет. А пока совсем не впал в истерику. Олег, да-да, мой командирский окрик и мертвого из могилы поднимет. Я рявкнул. Юля, жива. Юля на той березе сидела. вместе с Саньком. Твари, когда всех обглодали, стащили их с дерева. Они так кричали, а я просто сидел и ждал, когда за мной полезут. Я сжал и разжал кулаки, снова оглядел тела. Не могла же Юлька перекраситься, она же всегда своей шевелюрой гордилась. Юля Кузнецова? Кузнецова убежала с остальными. Я про Юколову. Я выдохнул. Прости, незнакомая мне Юля Юколова, но я и вправду испытал облегчение от того, что умерла ты, а не девочка, которую я знаю с пеленок, которая мне как дочь, а за тебя я хотя бы отомстил. Поплачь, Олег, не стесняйся, это нормально. Потом ты мне будешь нужен спокойным и собранным. Понял, угу. Я смотал трос, чувствуя, как мышцы по всему телу начинают ныть, как тянет связки и ломит кости. Черт знает сколько лет я таких ощущений не испытывал. Как бы, не с учебки еще. Трос отправился в рюкзак, я достал начатую коробку патронов и, отсев от трупов подальше, снарядил магазины. С последним возился непривычно долго, начали дрожать пальцы. Черт, если сейчас прижмет, стрелок из меня будет паршивый. Коробка ушла целиком, до последнего патрона. Я скомкал ее и бросил обратно в рюкзак, на растопку сгодится. У меня теперь 3 полностью снаряженных магазина к Сайге, каждый на 12 патронов. И одна коробка, где еще 20, пока даже не вскрытая. И ведь я подумывал не брать дополнительных патронов вовсе, не на охоту уже поехал. Просто вспомнил, что Юля любит стрелять по банкам. Ругаясь сквозь зубы на дрожащие пальцы, я достал 2 последних Сникерса и съел их один за другим. Началась изжога, тело бросило в пот, и я еще от души напился, почти прикончив воду в полторашке. Как раз в этот момент подошел Олег. Глаза у него припухли, лицо было чумазое, но держаться он старался бодрячком. «Ты дядя Юли?» «Да», она сказала, что позвала бесплатного проводника, перед тем, как все началось. «Да». Он с сомнением оглядел меня, осторожно заметил. «Фигово выглядите. Старость не радость. Вот что, пока я отдыхаю, ты должен осмотреть тела и рюкзаки. Не морщись так, все понимаю, но тут стоит вопрос выживания. Ты жив, я жив, нам это все нужнее». Он только кивнул. «Выбери 2 целых рюкзака побольше. В один складывай еду, забивай на максимум. Найдешь шоколадки, консервы, готовую еду и воду, тащи сюда, мне. В другой упакуй аккуратно теплые вещи, пригодятся. Туда же, все носки, ремни и рабочие перчатки. По паре перчаток нам с тобой оставь. В отдельную кучку сложи все, что может стать оружием. Я потом посмотрю. В отдельную, все, что горит. Водку, самогон, разжиг для костров. И все стеклянные бутылки. Аптечки, лекарства, тоже, ясное дело. И вон ту финку в траве видишь, знаешь, чья? Макса, он хвастался. Макс успел сбежать? Нет, тут он. Забери у него ножны. Задание ясно, короткий кивок, неуверенное. Да, дядь Никит, тогда вперед. А по ходу дела расскажи мне, что тут случилось и куда побежали остальные. Как ты понял, меня в первую очередь интересует Юля. Юля Кузнецова. Олег двинул к телам, растерянно оглядываясь. Я вытерся лба пот, чувствуя, что поднимается жар. Пальцы уже дрожали, как у больного Паркинсоном. Буран, смотри, устало хмыкнул я. А у нас свой пятница. Он за нас теперь работать будет. Я все слышу, а должен не слушать, а говорить. Давай, рассказывай. Глава 6. Без боли нет роста. Давать четкие доклады без воды Олег нифига не умел. Зато, рассказанное им дало относительно полную картину произошедшего. А еще, он притащил мне мятые бутерброды с колбасой и сыром, тушенку и полкило шоколадных конфет. Желудок уже начало сводить от голода, несмотря на съеденные недавно батончики, так что я начал есть. Хотя, кого я обманываю, я начал жрать, и офигевший взгляд пятницы меня не смущал. Спасибо, что тушенку вскрыл. Я бы со своим тримором сейчас замучился, и ладно. Я узнал, сколько точно было человек в походе. 34. Уже можно смело минусовать 3 мертвых крюкачей, танка и плевуна, 5. Еще, убитого танком препода и 7 ребят, лежащих на этой поляне. То есть, осталось 20 человек, включая Олега. Правда, и часть оставшихся, тоже зомби. Сколько конкретно ребят обратились тварями, парень не смог сказать, но приблизительные цифры из его рассказа можно было вывести. По ощущениям, их было штук 50. Ну, ясно, что это мне с перепугу так показалось. Как все началось, не знаю, он вздохнул. Я среди последних шел, и тут сначала буквы, а потом вся эта жесть впереди. Кто-то побежал вперед, кто-то хотел помочь, ну этим, монстрам. А я, как первого урода увидел, в него Наташа превращаться начала, хорошая такая девчонка, была хорошая. Я на дерево залез, как ветер залетел, прям с рюкзаком, скинул его на монстра, который за мной ломанулся. Может, это и Наташа была. Сбросил, и тварь эта упала и просто с меня на кого-то еще переключилась. А дальше Олег охреневал от страха, от криков внизу, от воя и чавканья. Это, в условные первые минуты, когда из-за шока он толком и не соображал. Разглядел разве что, как в сторону первого колодца убежало человек 10. Правда, это очень приблизительное число. Мельком, но рыжую голову Юлии он среди них разглядел. Беглецам повезло дважды. Сначала, что они сходу рванули прочь. Потом, что зомби в первую очередь заинтересовались доступным мясом, а не дичью вдалеке. Бросься они сразу в погоню, не ушел бы никто. Когда Олег хоть как-то пришел в себя, зомби передрались между собой и разбились на группы. Это Олег уже нормально увидел, даже пересчитал тварей. Двое в самом начале замеса сбежали. По одному, не парой. Судя по описанию, крюкачи. Остались шестеро, и они сошлись в драке за место у кормушки. 3-3, и проигравшие шустро двинули по следу за беглецами. Учитывая, что Олег не видел, как в сторону убежали найденные мною мертвый препод и танк, он мог пропустить еще кучу всего важного. То есть, в самом оптимистичном варианте у нас есть 5 живых мутантов. 3 вместе, 2 где-то рыскают по одному. Но, чую, на деле твари раза в 2 больше, они просто разбежались, пока Олег был в шоковом состоянии. И это, только если тут других людей не было. Приехавших по ягоду и по грибы, охотников, туристов-походников, даже сектантов тех же, осколок довольно большой. Судя по тому, что я видел, от одного угла шестиугольника до противоположного не меньше дня пути. Лиса показала, что есть еще и животные-мутанты. Расслабляться нельзя. Это правило вообще отлично работает в любой жизненной ситуации, а в условиях долбанного апокалипсиса должно быть аксиомой. Когда 3 оставшихся зомби стащили с березы парня и девушку, примерно в это же время Олег слышал со стороны первого колодца стрельбу, а позже и волчий вой. В последнем он не уверен, это могли быть и собаки, но я задумался. Со стрельбой-то понятно, у декана ружье, он, видимо, и стрелял. Знать бы еще, по кому и насколько успешно. А вот вой, в этих местах волков много лет не видели, но в горах километрах в 100 отсюда был большой лесной пожар. 2 маленькие деревни алтайцев эвакуировали, тушили неделю. Новости крутили на эту тему каждый день. Чисто теоретически, сюда могли выйти и волки. Практически, это может быть и собачья стая. Только вот топольная, крошечная деревня, а не город. И люди тут другие, суровые. Потомки старообрядцев. Они, чего греха таить, скорее повесят провинившуюся собаку, чем на вольные хлеба выгонят. А сферическую дикую стаю в вакууме, если такая реально появится, скорее поедут и отстреляют. И ни один зоозащитник об этом никогда не узнает. Я собак люблю, так что такие методы не одобряю. Но это правда жизни маленькой окраинной деревни. Волки, значит, час от часу не легче. Заодно, из оговора коллега я узнал, что в поход по какой-то там новой программе интеграции прошли не только геологи, но и иностранцы, обучающиеся по обмену на инъезе. Собственно, как и сам Олег, прилетевший в Барнаул из Эфиопии. У него отец из русских солдат, оставшийся в начале 30-х в Африке, потому и с языком у парня все отлично. А еще, 2 китайцев, парень и девчонка, близнецы, рассказал Пятница, разгребая вещи из разбросанных рюкзаков. Я их имена настоящие не знаю, все их Миша и Маша зовут. Не видел, что с ними, но тут их точно нет. И немка еще, Грета. Она такая, он неопределенно махнул рукой вокруг головы, фиолетовая. Нету больше немки, пробурчал я. Тело жутко ломило, меня морозило, по спине ручьем бежал холодный пот. Хотелось закинуться ибупрофеном и залечь под одеяло, а не вот это вот все. Встретил ее по дороге. Превратилась. Ясно, отозвался Олег бесцветным голосом. Она прикольная была. Постоянно блоги про Россию снимала и расстраивалась, что нет медведей. Тут, в тайге, встретить надеялась. Тут тайга такая, я вздохнул. В лайт-версии, не совсем дикая. Но в этом году реально медведей видели. Не дай бог, мы на них наткнемся. Ты меня сейчас с волками напряг. А что система из простого русского мишки может сделать, я вообще представить боюсь. Система. Я что-то похожее. «Ну, знаете, читал короче», — сказал он, смущенно отведя глаза. «Ждет, что я его Достоевским попрекать начну. Я всего Достоевского еще по школе прочитал, сейчас предпочитаю что-то расслабляющее. Риалтк, что ли, кого читаешь?» «Да, оно», — с облегчением отозвался Олег. «Алексея Пислигина знаете? Даже не слышал. Ноунейм какой-то, не ноунейм, а андеграунд. Пишет, как боженька, только проды на узурпаторе раз в пятилетку. Все ноунеймы так говорят. Боженька, андеграунд, меня не поняли. Вот Артем Сластин, огонь. Уже 40-й том первого пользователя читаю. Патриотическая фантастика, способности по физике работают». Я махнул рукой. «Ты лучше расскажи, у тебя с боевыми навыками как? Стрелять умеешь?» «Может», — я хмыкнул. «Лук, копье? Нет, масса. Я больше по сбору хлопка с плантации», — буркнул парень. «Ничего я не умею. Отец сказал, что он воевал не для того, чтобы я сапоги топтал, и сказал образование получать. Я теперь могу зомбей просить не есть меня на сомали, афарском, русском, английском и китайском. С физухой у тебя вроде все в порядке, основы есть. Финку пока тебе отдам. Это не короткое зулусское копье, конечно, но, если в левую руку большой кожаный щит возьмешь, вылитый чака зулу будешь. Спасибо хоть, реальный африканский вождь, а не черная пантера от Диснея», — отозвался Олег, и очень тихо проворчал под нос, что большое и кожаное и куда стоит взять мне. Я все услышал и, несмотря на боль в теле, заржал. Тут же заныли прессы ребра, подступила тошнота, а парень испуганно втянул голову в плечи, но расслабился, поняв, что я не собираюсь психовать. «Рядовой шутник, давай еще чего-нибудь съедобного. На конфеты я уже смотреть не могу, а все остальное закончилось. Сколько можно есть-то?» Он бросил на меня хитрый взгляд. «В Африке, между прочим, дети голодают». Я чуть не подавился слюной, густой после десятка съеденных конфет, и теперь заржал уже парень, показав белоснежные зубы. «Это хорошо, что он шутит. Психика живая, пластичная. Все, что он сегодня видел и слышал, по нему еще обязательно ударит. А пока реакция не самая плохая, юмор он из любого дерьма вытаскивает. У нас в окопах шутки совсем замогильные были, но мы без них точно поехали бы крышей. Тут пакетик с пирожками», — сказал Олег, отсмеявшись. «Еще теплые. Наверное, кто-то в деревне дал. Тащи сюда». Пирожки с разными начинками я доедал через силу, чередуя с конфетами и запивая водой. Вкуса уже толком не чувствовал. Мясо в тесто завернуто, лук с яйцами или щавель, определял чисто визуально. В меня еда уже не лезла, но при этом слабости и головокружение намекали, что сильно упал уровень сахара. Болело все, даже мышцы, о существовании которых я раньше не знал. А потом вдруг резко начало отпускать. Пропал жар, а в животе забурлило. Желудок яростно начал переваривать все, что я съел. Доживав через «не могу» последний пирожок и закусив парой конфет, я попил воды и услышал долгожданное. «Все вроде, дядь Никита. Проверяй». Я пружинисто вскочил, чувствуя себя на удивление хорошо. Тяжесть в животе смущала, разве что. Но, чую, скоро все переварится. К подбору вещей, способных сойти за оружие, пятница подошел даже слишком ответственно, сложив в кучку пяток вилок, набор шпажек для шашлыка и маленькие кухонные ножи, которыми даже порезаться будет проблематично. Из достойного нашелся один керамбит, судя по всему, дорогущий, с гравировкой на клинке. Паутина, на ней, паук и скорпион, стоящие друг напротив друга. Кто-то купил, как крутую игрушку, а мне для снятия шкур подойдет идеально. Наличие ножен особенно порадовало. Я сразу же прикрепил их к ремню слева. Геологические молотки не впечатлили. Рукояти короткие, вес явно меньше килограмма. Против человека для рукопашной, куда ни шло, мутантов ими только смешить. Хотя, плоские острые зубила на задней части смотрятся серьезно. Вот геологические кайла мне понравились. Полуметровая ручка, вес чуть больше, чем у молотков. Острая ударная часть с одной стороны и плоская зубила с другой. Не боевой клевец, конечно, но очень близко, и для боя годится даже лучше моего топорика, и ямку для капкана можно раскопать по-быстрому. Их Олег нашел 6 штук. Пару хороших саперных лопаток я с удовольствием осмотрел, но отложил, вздохнув. Рубить мутантов бесполезно, нужно что-то колющее или дробяще проникающее. Большая совковая лопата заставила хмыкнуть. Оружие из нее не сделать, Конечно, а вот черенок хороший. Десяток зубил, увесистых, с ладонь длиной, я отложил в кучу с мелочами типа кухонных ножей и шпажек. Последним приятным сюрпризом стали чехлы для кайл. Помещается в них только ударная часть, рукоять просто торчит снизу. Сверху застежка, как у кобуры. А еще вот, Олег показал на три пары шлепанцев. У тебя вьетнамки на руке, да, а с этими можно так. Я, ну, в детстве так играл, короче. Он продемонстрировал, что за так, надев шлепанцы на предплечье, как наручи. И, похоже, тут же застеснялся, отвел глаза. Нормально, я хмыкнул. Ничего лучше все равно нет. Будет время, попробуем что посерьезнее организовать. Ножны к финке нашел, вот, забирай себе. Возьми два кайла, вешай в чехлах на пояс. Я тоже одно возьму. Остальные клади ко мне в чехол от сайги, там есть место. Туда же штуки три молотка, лишними не будут, шпажки и зубила, ножи. Этот и этот туда же, я указал на два самых приличных. И одну саперную лопатку, в хозяйстве сгодится. А остальное, все, что сейчас не можем взять, оттащим вон в те кусты. Будет возможность, вернемся. Пока пятница снаряжался, я повесил на ремень кайло, за обрезом, ближе к спине. Застежку чехла оставил расстегнутый, пару раз выхватил для тренировки. Привычка нужна, конечно, но в целом удобно. Топорик убрал в рюкзак. Еду я бегло осмотрел и только кивнул. Крупы, соленья и консервы, сало, хлеб, сухари, даже немного картошки. Точнее, много, но Олег взял только один не особо большой пакет. А вообще, ее тут было расфасовано на целый мешок, просто все это нам сейчас не утащить. Ну, как нам, одному конкретному пятнице. Внешний запас провизии неплохой, но если глотать эссенции, закончится очень быстро. Особенно, если я начну еще и студентов прокачивать. Много места заняла 10-литровая пластиковая ведерко, плоская, полупрозрачная, плотно набитая замаринованным на шашлык мясом. В общем-то, шпажки я только ради него и взял. Когда мало продуктов, жарить мясо нерационально, наваристая похлебка гораздо лучше. Но и психологический момент тоже надо учитывать. Не знаю, сколько человек я смогу спасти сегодня, но все они будут в шоке после пережитого. К вечеру мы уже должны добраться до охотничьей избушки. Она в хорошем, укромном и защищенном месте. Там можно будет пожарить шашлыки и хоть как-то снять напряжение. Для этого же я положил в рюкзак с едой бутылку водки, можно будет принять в медицинских целях, и в медицинских же дозах. Мне нужны люди, которые смогут работать и выживать, а не кучка зашуганных воробушков, так что приходится и об этом думать. Сам я пить не буду, это исключительно для ребят. К себе в рюкзак я сунул, укутав одеждой, две бутылки с жидкостью для разжига, как и бензин, на случай, если понадобится коктейль Молотова. Взял несколько ремней от брюк, тоже могут пригодиться. Забрал все полезные лекарства, бинты и пластыри, забив свою походную аптечку под завязку. Напоследок, надел на правую руку шлепанец, как и Олег. Не так надежно, как моя конструкция из вьетнамок, но хоть что-то. Лучше такая защита, чем вообще никакой. Дополнил это черными прорезиненными перчатками. Скользить они не будут, зато уберегут при случае от царапин. «Дядь Никит», — окликнул меня Олег. «Я готов». Своего ремня у него не было. Парень взял чужой, подвесив на него два кайла и нож. Как и любой человек, никогда раньше не имевший дел с оружием, он почувствовал себя увереннее. «Пока что мне это и нужно. Главное, чтобы он не удумал геройствовать. Мы что, драться будем? Может, дашь мне обрез тогда? Ну вот, о чем и речь». «Так, Рымба, охолонись», — усмехнулся я. «Если все пойдет по плану, драться тебе придется, только если я сдохну. И, поверь, ты тогда сдохнешь тоже. Но, никаких но, Олег, делай, что я говорю. Сейчас, если что, я говорю, тащи все, что не пригодилось, вон в те кусты, и припрячь получше. Чисто теоретически, забрать это толком некому. Практически, я не удивлюсь, даже если нас грабанут инопланетяне. Буран, сторожи, а мне кое-что проверить надо. Я приметил, что плевун перестал дымиться. Можно наконец осмотреть его поближе и проверить, какой лут для меня приготовила система. Не говоря о том, что мой организм принял эссенции, и теперь хочется выяснить, насколько я стал быстрее. Ладно, вздохнул парень. Вот, я еще кое-что нашел. Сгодится, увидев у него бинокль. Я расплылся в улыбке. Сгодится. А рюкзаки? Ну, с одеждой, с едой. Их мне тащить, да? «Нет, конечно, ты еще чехол от моей сайги понесешь». Посмурнев, Олег двинул работать. Я расслышал, как он бурчит себе под нос. «Блин, я ему негр, что ли?» Пару минут я потратил, чтобы сделать из марли повязку на лицо. Смочил водой, надел. Какая-никакая, а защита дыхательных путей. Прорезиненные перчатки тоже в тему. Если что, спасут от кислоты мои пальцы. Жалко, защитных очков нет. Осматривать было уже толком нечего. Плевун успел разложиться, остались только кости, прах и немного черной жижи. Кислота, видимо, частично впиталась в землю, частично успела испариться. Что можно сказать? Ребра сильно длиннее человеческих, но я и так видел, что у него грудная клетка раздалась. Зубы целые, такие же, как у крюкачей и танка. Когти тоже сохранились. Их система изменила слабо, форма как у человеческих ногтей, просто они сильно толще и заострены. Иные девушки себе наращивают конструкции пострашнее, еще и стразами украшают. Аккуратно проверил, очень твердые и острые. Лут, к счастью, сохранился. Кислота ему нипочем, значит, а вот во рту мгновенно растворяется. Ничего, мне же лучше. Обнаружены. Эссенция интеллекта, 1 шате. Эссенция выносливости, 1 шате. Эссенция ловкости, 1 шате. Навык гиперфокус, 1 шате. Уровень силы, 10. Описание. На короткое время повышает концентрацию на цели, позволяя совершить один точный удар. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Удачи, игрок. Я усмехнулся, в этот раз система меня не обидела. Навык отличный. Если он может использоваться со стрельбой, вовсе идеален для меня. Жалко, я не могу его изучить. Зато, кажется, я начинаю понимать логику раздачи наград. Система сообщила, что ждет от людей развития и стремления к силе. За первую победу над мутантом она дала мне навык. И лиса, и даже танк, при всей его мощи, были не такими опасными. А вот за победу над тремя тварями разом, одна из которых еще и плевалась кислотой, мне снова отвалили навык. Или, я усложняю, и работает просто рандом. К слову, навыки тоже не случайные. С первым мутантом я не мог этого оценить, но вот вся троица в последнем бою явно регенерировала. Какие бы раны я им не наносил, они вставали и рвались в бой. Скорее всего, это как раз эффект пожирания. Животы, по крайней мере, они сырым мясом набили до отвала. Гиперфокус же плевуну нужен, чтобы метко бить в цель кислотой. Судя по эссенциям, силой этот вид твари не отличается, выносливости и ловкости у него побольше, и самый высокий интеллект во всей их братьи. Если вспомнить, он прятался от моего огня в кислотных испарениях и выжидал момент для атаки, пока крюкачи перли на пролом. Хоть какая-то тактика, да. К слову, цвет эссенции интеллекта оранжевый. На вкус проверю попозже. Я быстро спрятал лут в носок, сунул в рюкзак. Оглянулся на пятницу. Он под внимательным взглядом Бурана копошился в кустах. Мою возню видел, конечно, но разглядеть издали ничего не мог. Пока что не вижу смысла делиться информацией про эссенции и навыки. Олег вроде нормальный парень. Уж гниль я в людях хорошо чувствую. Но и причин доверять ему у меня пока нет. Я взглянул вверх. Там, на вершине долгой, я замерял скорость. Пора повторить тест. Тем более, тяжесть в животе прошла, сменившись ощущением сытости. Вот только, я замер. Метрах в четырех от меня выше по склону в воздухе над травой клубилась странная марева. Такое бывает над полями в сильную жару. Только сегодня хоть и тепло, но пасмурно. И Бурана с его нюхом нет рядом. Я мог бы буркнуть что-то про то, что мне показалось. И вообще, наверное, это просто ветер. Но, моя философия другая. Нужно сначала выстрелить, потом перезарядить, выстрелить снова, и только тогда спрашивать, кто там. Обрез из ножен я рванул в тот же миг, когда марева стремительно метнулась мне навстречу. Глава 7. По следу. Я бросился влево, одновременно выстрелив из одного ствола. Бабахнуло, в ноздри ударил запах жженого пороха. Из марева в брызгах черной крови возник мутант, уже в шаге от меня. Палец нажал на спуск, выстрел. Грянул второй ствол, дробь сняла твари половину оскаленной морды и уха, но не остановила атаку. Взмах когтистой лапой, и мою поднятую правую руку пронзила боль. Ошметками разлетелся шлепанец, в рукав хлынула горячая кровь. Мутанта инерция пронесла вниз по склону, он припал на четыре лапы и забуксовал, останавливаясь. Я бросил бесполезный обрез и ухватился за сайгу. Мой взгляд пересекся с горящими бешенством желтыми глазами. Оскаленная рожа, зубастая пасть, оголенный слева череп. Я выстрелил, Когда мутант рванул ко мне, положил пулю в центр лба, пусть и метил в глазницу, башка дернулась, и все, что передо мной новый тип зомби, было ясно с самого начала. Ни танки, ни крюкачи, ни плевуны не становились невидимыми. Второе и самое главное сейчас отличие мой мозг уже выделил. Когти. 5 долбанных острых ножей. Мне навязан ближний бой. Я совершенно к нему не готов. Срань господня. На первый удар я среагировать не успел, и бедро полыхнуло болью. Невидимка задел меня по касательной. Попадание в башку пули на нем сказалось. Второй удар я принял на сайгу. Когти без толку проскрежетали по металлу. Разорвать дистанцию я не смогу, ублюдок быстрее. Он посечет меня быстрыми ударами с удобного для него расстояния, расстояния вытянутой руки. План действий пришел в голову, еще когда мутанта пронесло мимо меня, и, принимая на карабин удар, я сам рванул вперед. Сейчас мой единственный шанс на спасение – выход на сверхблизкую дистанцию. Крюкачи не только быстрые, но и сильные, и их тактика – вцепиться в жертву и не отпускать, пока не сожрут. Невидимка так же быстро, но он не напрыгивает на меня, держится на расстоянии. Чего у системы не отнять, так это работающего справедливого баланса. У каждой твари, встреченной мной сегодня, были свои слабости. В удар я вложился всем весом тела, метил в челюсть, но мутант был быстрее и рванул вниз. Приклад из стали и композитных материалов попал выше, в висок, с той стороны, где кожу до черепа слизнула дробь. Удар я так танка, он бы не заметил. Как и крюкач, сила им система отсыпала немерено. Невидимку смело, опрокинув на бок. Такое попадание в висок человека уложило бы на месте, но в твари передо мной человеческого уже не осталось. Мутант перекатился и вскочил на четыре лапы. Я уже вскинул сайгу и нажал на спусковой крючок. Карабин плюнул пламенем, и пуля легла точно в глазницу. Да. Мутант обмяк и свалился на землю. Я выдохнул и рванул к нему. В бою было не до разглядывания деталей, но одежду его я отметил. Простые спортивные штаны, кофта с капюшоном. Это мне сейчас и нужно. Точнее, шнурки. Первый я рванул из пояса штанов, тут же перетянул им бедро выше ран от когтей. Горячая кровь уже пропитала штанину и начала бежать в ботинок. Радовало одно, бедренную артерию ублюдок не задел. Вторым шнурком, из капюшона кофты, я перетянул правую руку, помогая себе зубами. В этот момент с громким топотом подбежал Буран, и с рычанием впился в горло дохлого мутанта. Пусть отведет душу, тут его любимого хозяина чуть на ноль не помножили. Я оглянулся, Олег тоже со всех ног несся ко мне, с кайлом в руках, кстати говоря, пока, правда, даже половину пути не преодолел. Бой не длился и полминуты, зато, мать его, оставил на мне раны, которые будут заживать еще очень долго и сильно осложнят мое выживание. Мелькнула мысль, что способность пожирания на деле не так уж плоха. Да, придется есть сырое мясо, но зато раны заживут быстрее. Когда подбежал запыхавшийся пятница, я уже сорвал с руки остатки шлепанца и разрезал рукав. Олег, красавчик, я сходу похвалил парня, в ответ получив только удивленный взгляд. Пояснил, без тапка он до кости бы рубанул. Защита помогла. А еще, мне повезло, что удар пришелся на верхнюю часть предплечья. Если бы невидимка долбанул когтями снизу, вскрыл бы мне вены, и сухожилия заодно посек. А так приятного мало, но жить буду. Я, это, паника в глазах Олега только нарастала. В рюкзаке у меня аптечку хватай. Тканевая, лежит сверху. Цвета хаки, с красным крестом. Мой спокойный уверенный голос подействовал, пятница с облегчением выдохнула и, бросив на землю кайло, рванул исполнять приказ. Хотел помочь, но я решил начинать с бедра, поэтому перевязал его сам. Штанину предварительно тоже пришлось разрезать. Внутренний хомяк огорченно вздыхал. За один бой убиты хорошие штаны и куртка. Ничего, у меня есть, во что переодеться. С ранами повезло. Пусть и глубокие, по сантиметру примерно, зато ровные и чистые. Будто скальпелем полоснули. Правда, думаю, стоит пропить антибиотики. У меня с собой амоксициллин. Мало ли, где этот урод успел поковыряться своими когтистыми пальцами. Руку под моим четким руководством перевязывал уже пятница. Буран, оставивший в покое тело невидимки, тихо скулил и носился вокруг, время от времени стараясь облизнуть мне пальцы. «Что дальше?» – спросил Олег, закончив с перевязкой. «Да ничего», – буркнул я, – «больше разделяться не будем». Бросил тоскливый взгляд туда, где занимался челночным бегом. Проверить, насколько я стал быстрее, теперь не выйдет. Раны у меня не в самых худших местах, но точно откроются, если я начну слишком активные телодвижения. Рука и нога уже онемели, кожа побелела, и я ножом аккуратно перерезал шнурки один за другим. Боль оповестила, что кровоток восстановлен, а бинты понемногу начали наполняться кровью. Это ничего, важные сосуды не задеты, а на мне все заживает, как на собаке, уже проверено. Просто, получил новые шрамы на теле, только в этот раз не от пули и осколков. Специфика нового мира, фигли. Я перезарядил обрез, гильзы снова собрал и сунул в патронтаж. Разделся, оставшись в трусах и футболке, смыл с ноги и руки кровь. Пахнуть ею от меня теперь будет в любом случае, любой хищник учует, но это не повод ходить грязным. Достал из рюкзака и надел сменные штаны, тоже камуфляжные, близнецы первых. С сомнением посмотрел на куртку и, срезав рукав у локтя, надел обратно. У меня еще есть худи и теплая ветровка, но в камуфляже мне спокойнее. Можно сказать, профессиональная деформация. Олег молча смотрел, как я по новой надеваю на себе разгрузку, патронтаж, навешиваю на ремень чехлы и ножны. Напоследок, я сменил носки, старательно протер берц от крови и обулся. Уделанный кровью носок завернул во второй, чистый, и сунул их в один из внешних карманов рюкзака, чтобы не лежали с остальными вещами. Потом выстираю, и послужат еще. Любой солдат знает ценность нормальных носков и трусов. Я до сих пор иногда с содроганием вспоминаю позиционные бои в Африке, когда неделями времени не было ни то, чтобы помыться, даже переодеться. Трусы изнашивались так, что от них целой оставалась только резинка, носки гнили прямо на ногах. Смердили мы все невероятно, хорошо хоть, сами этого толком не чувствовали.